И они разговаривали, играли, смеялись, целовались и возились. И, увидев меня, моя жена поспешно взяла кувшин воды, произнесла что-то над нею и брызнула на меня и сказала: «Измени свой образ и прими образ собаки». И я тотчас же стал собакой, и моя жена выгнала меня из дома. И я вышел из ворот и шел до тех пор, пока не пришел к лавке мясника. И я подошел и стал есть кости, и когда хозяин лавки меня заметил, он взял меня и ввел к себе в дом. И, увидев меня, дочь мясника закрыла от меня лицо и воскликнула: «Ты приводишь мужчину и входишь с ним к нам». «Где же мужчина?» — спросил ее отец. И она сказала: «Этот пес — мужчина, которого заколдовала его жена, и я могу его освободить». И, услышав слова девушки, ее отец воскликнул: «Заклинаю тебя Аллахом, дочь моя, освободи его». И она взяла кувшин с водой и произнесла над ней что-то и слегка брызнула на меня и сказала: «Перемени этот образ на твой прежний вид». И я принял свой первоначальный образ и поцеловал руку девушки и сказал ей: «Я хочу, чтобы ты заколдовала мою жену, как она заколдовала меня». И девушка дала мне немного воды и сказала: «Когда увидишь свою жену спящей, брызни на нее этой водой и скажи, что захочешь, и она станет тем, чем ты пожелаешь». И я взял воду и вошел к своей жене, и, найдя ее спящей, брызнул на нее водой и сказал: «Покинь этот образ и прими образ мула». И она тотчас же стала мулом, тем самым, которого ты видишь своими глазами, о султан и глава джиннов. И джинн спросил мула: «Верно?» И мул затряс головой и заговорил знаками, обозначавшими: «Да, клянусь Аллахом, это моя повесть и то, что со мной случилось». И когда третий старец кончил свой рассказ, джинн, охваченный удивлением, подарил ему треть крови купца. Но тут настигло Шахразаду утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра ее сказала: «О, сестрица, как сладостен твой рассказ, и хорош, и усладителен, и нежен!» И Шахразада ответила: «Куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если я буду жить, и царь пощадит меня?» «Клянусь Аллахом!» — воскликнул царь. «Я не убью ее, пока не услышу всю ее повесть, ибо она удивительна!» И потом они провели эту ночь до утра, обнявшись, и царь отправился вершить суд. И пришли войска, и визирь, и диван наполнился людьми. И царь судил, назначал и отставлял, и запрещал, и приказывал до конца дня. А потом диван разошелся, и царь Шахрияр удалился в свои покои. И с приближением ночи он удовлетворил свою нужду с дочерью визиря. Третья ночь. И когда настала третья ночь, ее сестра Дунъязада сказала ей: «О, сестрица, докончи свой рассказ». И Шахразада ответила: «С любовью и охотой». «Дошло до меня, о счастливый царь, что третий старец рассказал джинну историю диковиннее двух других, и джинн до крайности изумился и преисполнился удивления и сказал: «Дарю тебе остаток проступка купца и отпускаю его». И купец обратился к старцам и поблагодарил их, и они поздравили его со спасением, и каждый из них вернулся в свою страну. Но это не удивительней, чем сказка о рыбаке. «А как это было?» — спросил царь.